светом залиты долины. В березовой роще покой, и красные гроздья рябины качаются над головой. Россия, бескрайние дали полей необъятных простор, а нежно любви и печали веду с ними я разговор. Плакучих ив очарование, душистый аромат цветов, рек русских святое дыханье и память ушедших отцов. Россия, бескрайние дали полей необъятных простор, а нежно любви и печали веду с ними я разговор. Как слезы из глаз твоих льются, да стонет от горя душа. Любовью сыновьей гордишься, и этой любовью жива. Россия, бескрайние дали полей необъятных простор, а нежно любви и печали веду с ними я разговор. Я рад, что родился в России, на щедрой сибирской земле. За жизнь свою вечно, Россия, я благодарен тебе.